Глава 18. Перспектива. Саша Верден еще немного рассказал о своих планах в России и возможных преобразованиях в московском филиале. Потом он упомянул о жене и ребенке, о доме в Дублине, который они совсем недавно купили, о президенте Громове, который был его хорошим другом. Я все время сидела с открытым ртом, забыв про мясо, вино и даже немного про Олега. Такой простой и открытый Верден совсем не был похож на акулу бизнеса. Он больше походил темпераментом на Олега, который не гнался за большими деньгами, но занимался любимым делом и получал за него хорошее материальное вознаграждение. Саша взглянул на часы и стал собираться. «Я больше не буду извиняться», — сообщил он уже у двери. «Очень рад, что обнаглел и приехал к вам испортить праздник. Классно посидели». Я стояла у двери, вежливо улыбаясь. В очередной раз взгляд Саши скользнул по моей груди. «Прекращай на нее пялиться, Верден!» — рявкнул Олег, игнорируя все вежливости гостя. «Или я прямо сейчас приму решение начистить тебе лицо, и хрен с ней с работой!» Я снова покраснела до корней волос. «Значит, мне не казалось!» Саша сморщился и поспешил объяснить. «Я не могу перестать, Олег! Ее татуировка скрыта, ни черта не понятно, что там дальше!» «Ты же понимаешь, что меня интересует рисунок, а не грудь. Вернее, грудь тоже интересует, но в более абстрактном смысле, как гетеросексуального мужчину. В более частном случае я предпочитаю грудь моей жены». Олег прищелкнул языком и выдохнул раздраженно. «Тот случай, когда нечем крыть. Я слишком красиво набил эту татушку». «Сам?» – уточнил Верден. «Да». Решила я вклиниться, обнимая Олега, чтобы он немного остыл. Мы так и познакомились. Я пришла сделать тату, а мой мастер не смогла. Администратору пришлось вызвать Олега. «Чертовски мило, ребят. Маш, прости, ради бога, что глазею». «Ничего», — помиловала я его кокетливо. «Мне даже приятно». «Серьезно?» — фыркнул Олег возмущенно. «Тебя больше не смущает повышенное внимание?» «Немного. Знаешь, только ленивый одногруппник не подошел рассмотреть мою тату в универе. Всем она нравится». Олег надулся и продолжил ворчать. «Начинаю жалеть о своей гениальности». Саша топтался у двери, хотя машина уже приехала за ним и ждала у ворот. «Ну, я, наверное...» «Там эльфийские руны, Верден. На Синдарине написано «любовь». «Да, спасибо, Олег. Теперь я смогу поспать в самолете, не думая о груди Маши». «Конченый ты, козел!» Засмеялся Олег, протягивая гостю руку и хлопая его тепло по плечу. Я же неожиданно для самой себя пожала Саше руку тоже, но вдобавок сделала шаг вперед и поцеловала в щеку. «Доброго пути! Было очень приятно познакомиться». «Спасибо! Увидимся еще, я уверен». Верден подмигнул мне и вышел во двор. Олег проводил его глазами, и только когда закрылась калитка, повернулся ко мне. «И что это за провокационные разговорчики?» – зарычал он, наползая на меня, как грозовая туча. Он спросил про тату. Я ответила. Вроде вопрос был безобидным. Объяснила я, едва сдерживая хихиканье. Суровый тон и вид Олега почему-то не внушали страха. Скорее веселили и возбуждали немного. Он толкнул меня к стене и встал близко-близко, заставляя трепетать. «Безобидный вопрос, безобидный флирт. И, видимо, ты забыла рассказать про безобидный интерес твоих одногруппников. Как так вышло, что они увидели твою грудь?» Олег склонился и куснул меня за шею. Быстро и не больно, но я вскрикнула от неожиданности. «Ты всем показывала свою грудь вместо пары по рекламе?» Напомнил Олег предмет разговора. «Нет. Я опаздывала и не заехала домой переодеться после выходных у тебя. Ты же сам накупил для меня этих рубашек и блуз с глубоким декольте». «Начинаю жалеть об этом». Олег снова покусывал мою шею, спускаясь по плечу к верхней бабочке. Я стонала, но не забыла, что мы продолжаем разговор. «Серьезно? Жалеешь?» «Не знаю. Было что-то в единоличном праве смотреть на тебя. Но одновременно меня адски возбуждает, что Сашка смотрел, и другие». Я прерывисто втянула носом воздух, сгребая в кулак волосы у Олега на затылке. «Они только смотрели!» — вступилась я за всех, кто видел мое декольте. «Пожалуй, это меня устроит. Смотреть можно, а трогать только мне разрешено». В подтверждении он сжал мою грудь через платье. Я всхлипнула. «Только тебе!» Олег смахнул с моего плеча платье. Широкий рукав упал до локтя, оголилась грудь. И Олег, наконец, увидел то, что было спрятано. Кожаные ремешки, имитирующие белье. Они обрисовывали контур, подчеркивая, но ничего не скрывая. «Гребанный ад!» – выругался Олег, глазея на мою грудь. «Что это такое?» «Ты уже спрашивал?» – усмехнулась я. «Если бы ты мне ответила и показала, я бы послал Вердена на... в аэропорт без заезда в гости». Я так и подумала, поэтому промолчала. «Коварная ведьма, я сейчас все сниму с тебя и...» «Сними уже!» Я подняла руки, и Олег скорее избавил меня от прекрасного, но уже изрядно надоевшего платья. Он бросил его на кресло. Я все еще прижималась к стене, надеясь, что выгляжу достаточно сексуально и горячо в полном комплекте. «Святой Иисус на костылях и все его апостолы!» — проговорил Олег, глядя на меня, не моргая, склонив голову. «Ты все это время была без трусиков?» «Мне показалось, они все испортят, когда ты меня разденешь». «Обожаю твое чувство вкуса, малыш. Это невероятно». Он все еще не касался меня. Видимо, оттягивал момент, держался из последних сил. «Это называется стрепы. Я нечаянно увидела в каталоге и не могла не купить в подарок тебе». Закончила я описывать свой вид. «Я не так много могу тебе подарить на день рождения». «Ты даешь мне слишком много каждый день, Маша. Я люблю тебя». Я зажмурилась, запретила себе плакать, но глаза все равно стали влажными. «И я тебя люблю. С днем рождения!» Руки Олега вернулись и снова ласкали мое тело. Но теперь он еще трогал ремешки и оттягивал их. Мог отпустить нежно, а мог и щелкнуть, чуть обжигая. Я и так была возбуждена и готова. Но Олег не спешил закончить игры. Он, как обычно, покрыл поцелуями татуировку, шепча. «Идеально. Просто идеально с этими линиями. Обожаю тебя, малышка». А потом его палец скользнул меж половых губ и потрогал пирсинг. Я сразу захныкала, желая продолжения, но Олег не спешил мне его дать. Он погрузил два пальца в меня и согнул их там. Я вскрикнула и упала ему на грудь, совершенно потрясенная букетом ощущений. Мы часто занимались сексом, но каждый раз мой потрясающий мужчина умел сделать из него праздник и событие. Сегодня и дата приказывала Олегу устроить запоминающееся действо. Он снова потрогал мой клитор и подвинул сережку, сразу отступая и проникая в меня. Я стремительно теряла связь с реальностью. Голова шла кругом, ноги подогнулись. Я повисла на Олеге, и он поднял меня на руки, перенес на диван в гостиной. Я полулежала, пока он раздевался в свете огня камина. «Нет сил идти до спальни», — проговорил он, снимая брюки вместе с бельем. «Ничего», — прошептала я, маня его к себе пальцем. Олег сделал шаг к дивану, улыбаясь, и стал наклоняться ко мне. Его член оказался совсем близко, и я решила, что сегодня наиболее подходящий момент для минета. «Стой!» – приказала я ему. Олег послушался и замер. Он приподнял брови и хотел что-то спросить, но я не дала ему шанса для болтовни. Придвинувшись на край, я села прямо и обхватила его член пальцами. Ощущать его в руке было знакомо. Я быстро выучила, что Олег любил, когда я держу его около основания и сжимаю, чуть оттягивая вверх. Но сегодня к руке я добавила губы. Не думая о технике, я просто взяла его в рот и пососала. Олег поддержал мою инициативу гортанным стоном удовольствия. Похоже, сегодня он не против оральных ласк. Я стала двигать рукой и посасывать одновременно. Рука моего мужчины легла на мой затылок. Он погладил меня и запутал пальцы в волосах. Я осмелела и стала посасывать сильнее. Олег потянул меня за волосы, охая и мыча. «Господи, Маш!» – проговорил он и опять сорвался в стоны. Привыкнув к размеру и основным движениям, я стала продвигаться губами дальше. Старалась следовать синхронно с рукой, сжимала его сильнее и получала в ответ еще больше стонов и упоминаний Бога. Головка стала большой, я почти давилась, но не прекращала сосать ее и двигать рукой. «Маша!» – простонал Олег и дернулся. Я не поняла, что происходит, но решила удержать его и сжала задницу. Он замер, а через мгновение я почувствовала, как горячая струя выливается мне в рот. Олег дрожал, кончая. Я задержала дыхание, позволяя ему излиться полностью, а потом проглотила. Лишь немного осталось у меня на губах и стекло до подбородка. Олег выдохнул, отпуская мои волосы. Он упал на колени и сам вытер мое лицо пальцами. «Ну ты даешь, малыш», — выдал он. Я задрала голову, чувствуя себя очень крутой. Пожалуй, таким первым минетом можно гордиться. «Нам обоим нужно в душ», — сообщил Олег. Я согласилась. «На первый этаж?» «Да, мне нравится сегодня в гостиной». «Мне тоже». Он утащил меня в ванную, которая на первом этаже была не такая просторная. Здесь была только душевая, которой мы и воспользовались. Олег затолкал меня под воду прямо в стрепах. «Не знаю, можно ли их мочить?» Смеялась я, наблюдая, как ремешки намокают. «Если испортятся, я куплю тебе сотню новых». «Не сомневаюсь в тебе». «Спасибо за потрясающий минет», — поблагодарил Олег, целуя меня под теплыми струями. Это было невероятно. «Мне тоже понравилось», — абсолютно честно ответила я. «Офигенные ощущения! Ты весь мой!» «Всегда твой, малыш!» «Я давно хотела попробовать. Рада, что получилось». Олег взял мое лицо в ладони, свел брови, усмехнулся. «Откуда ты у меня такая?» «Какая?» Он не ответил, но сказал. «Я, кстати, тоже хотел давно попробовать». Олег опустился на колени, не давая мне опомниться. Его язык прошелся между половых губ. Пришла моя очередь стонать и дрожать. Я с трудом держалась на ногах, когда его язык касался сережки банана и двигал ее. Наконец, ощущения, которых я так хотела, расцветали и кололи всеми оттенками удовольствия. Когда я была готова кончить, Олег отстранился и приказал: «Повернись спиной». Я ничего не понимала, едва ли пребывая в сознании, но послушалась. Он взял мою ногу и поставил на выступ, а рукой надавил мне на спину, заставляя прогнуться. «Замри», — велел мне Олег. Он снова встал на колени. Его язык вернулся, лаская меня теперь сзади. Я была идеально и максимально открыта для него. Олег поглаживал мою попку, чуть задевал большим пальцем анус, пока его язык погружался в мой истекающий вход на секунду и возвращался к клитору и сережке. Его язык, его палец, моя поза и горячая вода, что била по спине, все сводило меня с ума. Я кончала долго, специально оттягивая ярчайшие вспышки. Кажется, у меня стало это получаться после прокола. Офигеть! Но даже долгий оргазм стал затихать. Я захныкала разочарованно, не желая отпускать его. Олег отстранился, встал и сразу вошел в меня сзади. Он стал двигаться и снова сжимал мою попку, поглаживая тугой вход. Его бедра громко и влажно шлепали о мои. Я уперлась руками в стену и впервые в жизни заговорила во время секса. «Черт, черт, черт! Как же мне нравится!» «Нравится, когда сильно, да?» — довольно уточнил Олег, не сбавляя темпа. «Да, обожаю, когда ты такой безумный. Сильнее, Олег!» «Слушаюсь, малышка». Он укусил меня за плечо и исполнил мое желание. Кончала я, выгибаясь в руках Олега, запрокидывая голову ему на плечо. Он держал меня поперек груди, крепко прижимая к себе. Вода вдруг стала прохладной. «Нужно убираться отсюда, иначе замерзнем», — проговорил Олег, закрывая краны. Я поспешила выскочить из душа, хотела вытереться, но Олег не дал. Он сгреб меня мокрую в охапку, перекинул через плечо и понес в гостиную. Там снова бросил на диван и объявил: «Я с тобой еще не закончил». Мы заканчивали до глубокой ночи. не в силах насытиться друг другом.